Глава 20. Есть новости. Как день прошел? Габриэлла сделала глоток кофе и посмотрела на Мэй поверх чашки. «Хорошо», — ответила Мэй. Она понимала, что лучше говорить покороче. «Ты сегодня была в патруле?» Мэй и не думала, что Габриэлла о таком помнит. «Так точно. Есть новости». Мэй вспомнила все, что случилось за день. Видела девочку в пекарне. Правда, к своему оправданию видела ее всего секунду. Да еще та была в зеленой шапке, а копна волос скрывала большую часть лица. Мэй прошла за ней к туалету и ждала снаружи, надеясь рассмотреть потом получше. Велик ли шанс? Правда, большая часть примет подходила. Стоило ли поднять тревогу? Мэй знала, что гвардия привлекает много внимания гражданских. В таких местечках гвардию Грубель редко увидишь. Когда подошел владелец и сказал, что другой туалет свободен, она не нашлась, что возразить, чтобы остаться и подождать еще. Меньше всего ей хотелось, чтобы стало известно, что гвардейцы охотятся за ребенком. Ей самой хотелось, чтобы народ во всем поддерживал Габриэллу. И заслуженно. Правильно она сделала, что не стала цепляться к девочке. Мало ли, что ей там показалось. «Нет, доложить не о чем», — Габриэлла вздохнула. «Я начинаю терять терпение. А если мы не найдем ее?» «Девчонка непременно клюнет на одну из наших наживок», — заверила ее Мэй. «Время покажет», —